Спустя несколько недель, месяцев или даже лет рачки могут воскреснуть, если, конечно, восстановятся нормальные условия их существования. Первую в своей жизни зиму детеныши, обитающих в Канаде, расписных или украшенных черепах, переживают в виде кусочков льда. Примерно половина всего количества жидкости, содержащейся в их организме, замерзает, а тельце становится твердым на ощупь. С наступлением весеннего тепла малыши оттаивают и начинают расти. Похоже, единственным млекопитающим, способным выживать после того, как температура его тела опускается до минусовых значений, является длиннохвостый суслик. Этот зверек, обитающий в холодной арктической тундре, подвергается такому испытанию каждую зиму. В спячку впадают даже некоторые тропические приматы. Мадагаскарские карликовые лемуры проводят зиму в дупле дерева, свернувшись клубком. Лосиный серфинг, вараний фрисби. О том, как животные впадают в депрессию и как поддерживают бодрость духа. Зимой хомяки впадают в депрессию. Как показало одно из исследований, зверьки, проводившие в первые недели жизни мало времени на солнце, более склонны к тревоге и депрессии, чем их сверстники, часто бывавшие на солнце. От звука лодочных моторов у рыб развивается стресс. Биологи обнаружили, что рев двигателя вызывает у животных усиленную выработку кортизола, гормона надпочечников, играющего важную роль в развитии стресса. Особенно сильно страдают от шума карпы, окуни и пескари. Телевизор умиротворяюще действует на кур. Зоологи установили, что птицы бойцовых пород, ежедневно в течение 10 минут смотревшие по телевизору отобранные в случайном порядке видеосюжеты, становились более спокойными и менее агрессивными, причем особенно сильное действие оказывало на кур созерцание плавающих рыбок и летающих тостеров. Изучили зоологи и реакцию кур на человеческие лица. Оказалось, что предпочтения птиц в этом плане полностью совпадали с сексуальными предпочтениями людей. Иными словами, больше всего курам нравились красивые, по человеческим меркам, лица. Обезьяны с удовольствием занимаются гончарным делом. Когда южноамериканским обезьянам-капуцинам предложили куски глины, они тут же принялись придавать им некую форму, а затем раскрашивать их красками. Расписные керамические шедевры капуцинов напоминали изделия детей в возрасте 1,5-2 лет. Как и дети, обезьяны сильно различались по степени своей художественной одаренности. Рыбы любят принимать солнечные ванны. Тихоокеанские голубые тунцы часами неспешно плавают у поверхности моря, подставляя солнцу то один, то другой бок. Эта процедура согревает тунцов, способствует их росту и развитию. Погреться на солнышке любят и кошачьи лемуры. Эти общительные приматы загорают группой, подставив мордочки теплым ласковым лучам и широко раскинув лапы. Нежесть на солнце ящерицы поглощает энергию, позволяющую ей вести активный образ жизни. Как показали ученые, игуаны предпочитают подпитываться энергией именно таким способом. Если есть выбор, эти рептилии остаются на солнце, а не уползают в прохладные заросли растительности на поиск корма. Окончание трудного напряженного дня самцы бабочек-монархов завершают выпивкой, но, в отличие от людей, усталость они снимают с помощью не алкоголя, а воды, погружая хоботок в капли вечерней росы на листьях. Если овца чем-то встревожена, нужно дать ей возможность пообщаться с сородичем. От контакта с козами и другими животными овечьи нервы успокаиваются. Коровы неравнодушны к музыке. Музыка даже влияет на выработку молока, правда, эффект сильно зависит от музыкального стиля. Коровы, слушавшие пасторальную симфонию Бетховена, давали на 3% больше молока, чем животные, которым музыка не проигрывалась вовсе. А вот от прослушивания хита «Венус» 1986 год группы «Бананарама» надои молока сокращались. Известно, что улитки — гроза садоводов, а вот маленькая американская улитка, болотная литтарина, сама садовод, она разводит сады из грибов. Литтарина разбивает их на листьях прибрежных растений, а в качестве удобрения использует собственный помет, образовавшийся после переваривания болотных трав. Вараны обожают игрушки. Содержавшаяся в Вашингтонском зоопарке молодая самка комодского варана по имени Крекен регулярно играла с самыми разными предметами – ботинком, пластиковыми кольцами, ведерком, жестяной банкой и многим другим. Но вот любимой ее игрушкой был летающий диск фрисби. Крекин либо трепала свои игрушки в зубах,